тысячекратно отразился в камышах, под зеленым шатром леса, и под конец приобрел такое звучание, будто на дне колодца режут стадо свиней. Я оглядел противоположный берег в бинокль, ни малейшего шевеления. Кордой подтянул штаны, набрал полную грудь воздуха и вторично издал вопль истязуемого в аду грешника. С тем же результатом. Когда четвертый вопль прокатился над озером и замер вдали, Боб не выдержал. «Не могу я сидеть здесь и слушать, как он рвет себе глотку», — взмолился Боб. «Может, отойдем подальше, чтобы не слышать? А он, когда кончит, придет и скажет?» Мы отступили в лес и пятились до тех пор, пока голос Кордой не был заглушен листвой. Там мы сидели и ждали. Битый час он стоял на мелководье, каждые 5 минут издавая вопль, и под конец голос у него стал совсем хриплым и тоненьким, а наши нервы совсем измочаленными. «Если даже в поселке кто-нибудь есть, — сказал Боб, не вынимая пальцев из ушей, — я не верю, что люди могут приехать на такой голос». «А что, если помочь ему?» — предложил я. «Зачем?» — спросил Боб. «Ведь он и так здорово шумит». «Как-никак, если мы гаркнем вчетвером, будет слышнее?» «Сомнительное преимущество. Но попробовать можно. Вообще говоря, если уж индейцы не услыхали его верхних нот, они должны быть глухими от рождения». Мы вернулись к озеру, вошли в тепловатую воду и присоединились к Кордее. После первой же совместной попытки стало ясно, почему он кричал таким пронзительным фальцетом. Из-за какой-то акустической особенности этого места кричать нормальным голосом не имело смысла. Звук глушился. Лишь пронзительный тирольский перепев будил эхо, давая желаемый результат. А потому мы хором принялись издавать крики, которые с равным успехом могли исходить из глубин Дантова ада. Все шло как по маслу, и над озером разносились раскаты эха. Как вдруг я увидел лицо Боба в тот момент, когда он старательно выводил фальцетом длинную руладу. На меня напал такой смех, что мне стало нечем дышать, и я без сил опустился на песок. Боб последовал моему примеру. Мы сидели рядышком и смотрели на сверкающую гладь озера. «А что, если переплыть его?» — сказал Боб. Я прикинул на глаз расстояние. «С полмили будет. Можно попробовать, только не торопясь». «Ну так я не прочь попробовать. Мы пришли сюда повидать индейцев, и мне просто непонятно, почему мы должны уйти обратно, так и не повидав их», — запальчиво сказал Боб. «Ладно», — сказал я. «Давай попробуем». Мы разделись догола и пошли в воду. «Что вы хотите делать, хозяин?» — тревожно спросил Кордея. «Плыть на ту сторону», — бодро ответил я. «Тут нехорошо плавать, хозяин». «Это почему же?» — надменно спросил я. «Вы же сами говорили, что не раз переплывали озеро. Оно слишком широко для вас». Слабо вякнул Кордея. «Глупости, мой дорогой. Мы переплывали озера и почище. Рядом с этим они показались бы с целый Атлантический океан. Вот этот малый и медали за это имеет». Это окончательно сразило Кордеи. Он явно не имел ясного представления о том, что такое медаль. Мы все дальше заходили в озеро и, поравнявшись с краем прибрежного тростника, оказались по шею в теплой, золотистой, как мед, воде. Тут мы приостановились, высматривая на том берегу ближайшее место, к которому следовало плыть, и мне вдруг пришло в голову, что ни я, ни Боб, входя в воду, не сняли с себя шляп. Примериваясь плыть брасом, Боб старательно вспенивал темную воду, а на один глаз у него лихо нализала элегантная зеленая шляпа с загнутыми полями. Это было до того смешно, что меня разобрал нервный смех. «Ты чего?» — спросил он. Я стоял вертикально в воде, работая ногами, и судорожно хватал ртом воздух. «Бесстрашный первопроходец переплывает озеро в шляпе!» Отплевывая воду, наконец, вымолвил я. «Но ведь ты тоже в шляпе!» «Это на случай, если мы повстречаем на берегу индейских дам. Надо же иметь на голове шляпу, черт подери, чтобы было, что приподнять при встрече с леди. Джентльмены! Мы или не джентльмены?»